чтобы этот день наступит. Господь говорит, я сделаю все, чтобы люди могли спастись. Я их не оставлю без силы, не оставлю без своих знамений, не оставлю без слова веры, перед тем, как буду судить. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы хорошо понимаете, что значит призвать имя Господне. То есть понять несостоятельность своей прежней жизни, покаяться во грехе и призвать имя Господа как Спасителя. Ну, естественно, остается и вторая часть нашего служения, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, помните это, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий волю Отца моего Небесного. Потому что это и есть настоящая вера. Когда вера охватывает сердце человека, он просто-напросто не может жить не по слову. А то Павел и говорил, братья, смотрите, верили вы. Слушайте, а какая связь, братья? Он писал не евреям, которые были по крови братья. Он писал галатам, если я не ошибаюсь. Может быть, оно мне всплыло на память. Кажется, послание к галатам. Но он говорил, братья, смотрите, уверили вы. Чего они ему сказали? Павел, ты разрушаешь нашу веру, да? О чем ты говоришь? Ты говоришь нам, верующим братьям, братья, смотрите, уверили вы? Ты плохо знаешь Библию. Но Дух Святой Павлу определил написать это. И тогда он говорил своим современникам верующим, а сегодня нам говорит, что братья и сестры, смотрите, уверили вы. Вера – это такое состояние, которое не позволяет нарушать Слово Божие. Кто это пережил, тот знает. Вот как держит что-то. Нет и все. Поэтому эта вера, она должна распространиться на все сердце. Не только на какие-то области. Господи, во всем да будет воля Твоя, а в этом вопросе Ты меня, пожалуйста, извини, но будет воля моя. Это уже не та вера, что надо. А такое бывает. Во всем пусть будет воля Твоя, а в этом вопросе будет моя. Все-таки я свободный человек. Я могу делать то, что мне хочется. И Бог никогда не навязывает. Можно и так. Но это уже говорит о некотором изъяне нашего духовного человека. Что мы не можем все доверить Господу. А Он хочет, чтобы все доверили. Есть такое место интересное в Писании, когда, помните, во время Ахава там были столкновения, кто-то держал победу, кто-то поражение. И помните, один царь сказал, Ахав сказал, или не Ахав, а сирийский царь, он сказал, когда его Ахав пощадил, то он сказал так, значит, как мой отец имел, значит, свои территории в твоем государстве, так я разрушу тебя в моем иметь территории. Вот так часто в сердце можем разрешать. В своем сердце, которое должно принадлежать Господу, мы хотим дать часть территории кому-то еще. И отсюда получается ослабление, отпадение и духовные трагедии бывают. А то, что не можем полностью доверить все Богу. Мужи израильские, я читаю дальше. Выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди нас, как и сами знаете. С чего? По определенному совету и предведению Божию. Смотрите, опять есть слово предведение. То есть Бог предвидел, что так Иисусом поступит, и не надо будет долго думать, как спасать язычников. По определенному совету и предведению. Законных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Вот тоже интересная мысль. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Почему невозможно было, как вы думаете? Потому что он не сделал греха. А почему возможно было взять его? Ведь смерть-то взяла его. Потому что он взял на себя наши грехи. Потому был и умерщвлен. А уже удержать не могла, потому что он-то не виноват был. Он-то сам лично не сделал никакого греха. А так как он взял на себя грехи мира, то возьмите за грех смерть. Он отдал свою жизнь за грехи мира, правда? За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям был причинен. Вы помните это место Исаии? Поэтому смерть на некоторое время взяла его. Он должен был умереть, потому что грех мира лежал на нем. Но удержать не могла, потому что Иисус ни одного греха не сделал никогда. И потому Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Потому что ей невозможно было удержать его. Но кто воскресил Иисуса? Бог. Бог воскресил. Значит, есть Бог и есть Иисус, правда? Все-таки Иисус это не одно. Один только Иисус, больше никого нету. Не знаю, как рассуждают люди, которые утверждают, что Иисус это и Отец, это и Дух Святой, и все. Когда прямым текстом написано, Бог его воскресил. Было написано, он сам себя воскресил. А? Ну, правильно, он мог отдать жизнь и принять ее, и взять ее. Но опять-таки взять у кого? Он же исполнял волю Отца. Он мог отказаться. И когда в Гефсиманском саду, вы помните, мы на этом останавливали свое внимание. Когда Петр взял меч защищать, он сказал, что ты думаешь? Говорит, я бы мог, я мог бы. Вот теперь умолить Отца. И он мне 12 легионов ангелов дал бы. Но говорит, я этого не буду делать, потому что я пришел на это, я пришел спасти род человеческий. Потом я Отца обманщиком сделаю. Он написал, что будут спасены, а я скажу. Но я, говорит, мог бы, и умолил бы, и он дал бы мне. Он нисколько не сомневался, что он мог повернуть, по желанию свой ход истории. Но он просто не мог этого сделать, он пришел исполнить волю Отца. Он был его словом воплощенным. Ибо Давид говорит о нем, 25 стих. «И видел я пред собой Господа всегда». Ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Отто возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Это пророчество об Иисусе Христе было изречено Духом Святым через Давида. И смотрите, насколько надо было знать Писание, чтобы найти в этом псалме что-то именно слово об Иисусе Христе. А между тем, оно так и есть. «Видел я пред собой Господа всегда, ибо он одесную меня». То есть он не мог быть мертвым всегда, дабы я не поколебался. И так дальше. «И ты не оставишь души моей в аде». То есть в преисподних местах земли и находится ад. Это темница для духов. Но ты не извержен в ад, в глубины преисподней. Вы помните это пророчество об дьяволе? Или Иуда говорит, связал их узами адского мрака и блюдет их на суд для наказания. О падших ангелах написано. Или о демонах, как мы сегодня называем. А? Ну, мрак это больше, чем темно. Это больше, чем темно. А? В преисподние места земли, в земле. В земле. Так там темно. И там не просто... Темно и мрак, это не одно и то же. Когда темно, но все-таки свет проникает. А мрак, когда его совсем нету. Говорят, осязаемая тьма, вы помните? Есть разница. В некоторых случаях нам без разницы, что написано, мрак или тьма. Но в некоторых случаях есть разница и большая разница. Мрак – это изначальное. Что в самом начале было? А уже ночь стала тогда, когда светила стали. И в ночи что-то можно видеть. Это не мрак. Во мраке ничего. Потому написано, что Бог обитает где? Кто помнит? И еще где? О, на седьмом небе, да? Может, где седьмое небо? Если взять, допустим, полноту, все-таки полнота есть семь. И, допустим, к престолу Соломона было 7 ступеней. 6, 6, 6, а он на 7 был. Престол – 7 ступень. Но в Библии упоминается таким прямым текстом 3 неба. Было все равно 3. Но, может, есть и 7. Я просто очень жалею, что тогда, когда Бог показывал, как устроено небо, я не догадался посчитать, сколько их. Но тогда Бог говорил и показывал одновременно, и чертил. Но смысл в чем заключался? Что в центре всей Вселенной Иисус Христос. И вокруг Него вращаются все эти огромные миры. И Он движет все своей силой. Ну, такой смысл был. И вот Его опоясывали кольца, небеса. Я же говорю, просто я не догадался посчитать, сколько их. На то время у меня была другая причина спрашивать. И просто еще не жалею, что был невнимательный в то время. Не помню. Не помню. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим, и не дашь святому Твоим увидеть тление». То есть телу Иисуса не подверглось тлению. Оно было просто умерщвлено, и сейчас это короткое время преобразовано в новое, в духовное. Вот почему видим, что для Бога нет проблем. Сначала из невидимого произошло видимое, правда? А мы сегодня думаем, как может из видимого невидимое? Очень просто. Если он сумел из невидимого создать видимое, то у него нет проблем обратное сделать. Это тело превратить в невидимое. Но уже технологию, наверное, мы никогда не узнаем это, как это делается все. Но знаем, что Бог может все это делать. Поэтому я опять напоминаю, что никогда не проповедуйте, что Бог все создал из ничего. Вы этого нигде не найдете. Но вот кто-то один высказал такое, что Бог создал все из ничего, остальные подхватили. Библия так не говорит. Библия говорит, из невидимого произошло видимое. И все из него, им и к нему. Вот это Библия говорит. А из ничего, ничего и не может быть. И вы нигде не видели, что Бог что-то делал из ничего. Простой пример, это будет повторение, чтобы оно врезалось в вашу память, чтобы больше так не говорили никогда никому. Надо накормить. Что вы думаете, Бог из воздуха взял что-то? Сказал, что у вас есть, правда? Сколько там рыбок было? 2 рыбки и 5 хлебов, да? Ему надо было дать что-то. И он из того, что дали, он размножил, накормил эти 5, да там не 5 тысяч, там было больше, потому что там мужчины считались. И если бы надо было, и 25 накормил бы. Но ему надо было дать что-то, что у вас есть. А? Манна для чего? То она падала откуда-то, а сказать, что из ничего, ну как скажешь, что из ничего? У него было из чего творить? Небо и земля созданы из чего? Вы помните, из чего небо и земля созданы? Из чего? Из воды и водой. Но у нас сначала была безвидная и пуста, первая страничка говорит. То есть водород, кислород, по сути дела. Что в последнее время и наука установила? Что все создано из водорода и кислорода. А Библия давно говорила. Была безвидная и пустая тьма над бездной, и Дух Божий начался над водой. А ведь составляющая воды – это водород, кислород, но когда они рассоединены, она безвидна. Поэтому разве Богу трудно было найти воды, чтобы манну сотворить? Да никаких проблем. И само слово «манна», вы знаете, что означает? Знаете, наверное. Кто знает, как переводится слово «манна»? Ну, лишайники — это просто публикация, но написано, Бог давал, с неба падало, и в пустыне там эти лишайники. Нет, это Бог действительно одаждивал манну. Но манна, первое, это что это? Вот когда евреи увидели первый раз, они сказали, что это? Потому манна, русский перевод, это что это? Вот что я имею в виду. Вы поняли, о чем я веду речь? Когда они впервые вышли и увидели что-то куповидное, что они спросили, что это? На их языке было манна. Вот и стала манна. Это просто так, для информации. И притом, естественно, что Бог знал, с чего это творить. Потому что все создано из воды и водой. Может, какие-то переходные были этапы, из чего-то что-то. Ну, говорит, графит и что еще? И алмаз с одного устроены. Но одно твердое, другое мягкое. Но был какой-то переходной момент. Что-то Бог вот так делал, построить эти решетки кристаллические другим образом. Как он это делал, конечно. Мы сегодня трудно догадаться. Но опять-таки, из ничего, ничего не бывает. Ну ничего, это пусто. А вот невидимое, правильно. Что здесь? Ничего, на самом деле-то воздух здесь есть. И потом такой сложный состав, то я хорошо запомнил один случай, когда однажды молился на языках, а потом думаю, Господи, ну вот объяснил бы ты мне, о чем я говорил. А Бог говорит, если бы я тебе стал объяснять, о чем ты ходатайствовал, то ты понял бы это так, как ты мог понять химический состав воздуха. Вот так ты понял бы, о чем ты молился бы. Потому что вот эта молитва духом, она идет на гораздо более высоком уровне, чем идет разумом. И то, чем мы пользуемся, я не знаю, какой процент от того, что в нашем духе заложено. Очень малым пользуемся теми заложенным, что Бог дал нам. И в отношении тела нашего, и в отношении духа нашего тем более. Мы что-то, наверное, несколько процентов используем того, что Бог заложил. Все остальное бездействует. Потому что мы больны грехом. Это самая большая болезнь, которая лишила нас того потенциала, который был в нас заложен. И мы пользуемся совершенно не теми возможностями, используем, какие мы могли бы иметь, если бы не согрешили. И сегодня даже нам трудно об этом говорить. И по сути дела, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он пришел со властью того первого человека. Все то сверхъестественное Он оставил на небе. Единственное, что Он у себя принес, это сердце, склонное к чистоте. Все остальное, что Он делал, и Адам тоже мог бы ходить по воде. И также мог бы управлять животным миром, как он. Но он этого лишился. Иисус пришел как человек, в плоти человека, чтобы спасти человека. Хотя имел в самом себе божественную натуру. Но всю славу неба он оставил там. Так написано. И уже после, когда пришел на небо, помните вот это событие, когда 24 старца пели «Достоин Агнец заклан принять». Силу, честь и славу, потому что был заклан за нас и так далее. В другом переводе «за них заклан». Не совсем точный перевод, потому что в переводе с греческого упускается одна сторона. Мы в нашей Библии читаем «ты был заклан за нас». Другие переводы говорят «ты был заклан за них». То есть Иисус принимал ту небесную славу, которую оставил, когда шел на землю, когда стал человеком. А когда совершил спасение и пришел на небо, то как победитель опять принимал то, что он оставил. И сегодня он уже не такой человек, как мы. Хотя он даже после воскрешения уже был не такой, как мы. Уже был в новом теле. Вы помните, и стены были ему не проблема, и расстояние, и появляться мог. И тем не менее был в теле. Это тело, которое будет и у нас. Первенец Христос. Потом Христово пришествие Его. Говорит, дух плоть костей не имеет, помните, Он говорил. Они думали, что духа видит. Он говорит, просто посмотрите. Но это было все не то, что у нас сегодня мы имеем. Мужи и братья, Я читаю дальше. «Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть Петр, когда объясняет эту ситуацию, то он взял пророчество и говорит, что Давид не себе говорил. Потому что, говорит, тут написано, не останется душа в аде, тлень, а говорит, а Давид то сам, если Давид о себе говорил, то он вот погребен, мы знаем, где гроб его. То есть он доказывает, что это пророчество о Христе. То есть анализирует тексты, сопоставляет их с жизнью и делает вывод, доказывает. Может быть, для него не надо было доказывать, но для других, кто слушает, надо найти аргументы, доказать, что это так. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его возьмет Христа во плоть и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскрешении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен десницей Божией и принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Вот порядок. То есть сначала Иисус принял от Отца Дух Святой, правда? Он назывался Дух Божий или Дух Отца. Сначала принял на себя, и он стал его, а после как его и излил на нас. Вот это этапы. Вот почему в одном месте написано «Дух Божий», в другом месте найдете «Дух Христов», в третьем найдете «Дух Господень», но Дух один и тот же. Если начинать от Отца рассматривать его, то он Дух Божий. Если с момента, когда он был излит на Иисуса, стал его как собственностью, значит, это Дух Христов. А после излил на нас, на людей. Излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Вот опять порядок. Значит, Иисус совершил работу, совершил нам спасение, возвратился на небо, и теперь Отец действует через Дух Святой. Естественно, Иисуса, как Слово Божие, не выкинешь из этой обоймы. Но он, смотрите, что говорит. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему. То есть Отец сказал Сыну, «Сиди одесную меня, доколе что я сделаю? Положу врагов твоих, которые на земле, у подножия ног твоих». То есть никогда нельзя разделить работу Божию на части. Вот это делает Дух Святой, а Иисус не делает. Или Иисус делает, а Бог не причастен. Они все работают вместе. И во главе стоит Бог Отец. Потому что часто, когда мы читаем, понимаем, что Бог Отец – это как судья грозный, а Иисус – это как заступник, тоже разделили. Наделили их разными качествами. А по сути дела, все это изошло от Отца. Справедливо дело от Него, и защитить людей тоже от Него. Но если не хочешь подчиниться Его правилу, Его совету, ну как хочешь тогда? Тогда, говорю, буду судить, потому что я справедлив, я не могу оставить грех без наказания. И если ты не принимаешь предложенного мною спасения через Христа, ну, как знаешь тогда? Как знаешь тогда? И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которых вы распяли. Вы знаете, что эта вещь была для людей, но, наверное, очень поражаешь, особенно тех, кто участвовал в этом. И ничего сделать не могут. И были лишь люди, которые были свидетелями, что он воскрес. Вы знаете, как трудно было лгать в то время? Надо было потерять всякую совесть тем, который был свидетелем. И все равно лгали. Пришли, заявили, вернемся немножко назад, что вот так и так было, воскрес, значит, дают деньги, будем защищать вас, только скажите, что украли. Это была такая ложь, которую никак нельзя было оправдать. Сознательно лгали. Может быть, до некоторого времени кто-то и считал Иисуса обманщиком, даже из них. Хотя Библия говорит, знали, что делали. Но я допускаю, что кто-то и не знал. Тоже тогда, когда сообщили, что воскрес, когда появление ангела было, а стражи-то рассказали все. И тут надо было делать выбор. Или каяться, или лгать дальше. И они решили, будем лгать. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом Христом всего Иисуса, которых вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот как раз это место. Многие понимают не как три этапа, а как все вместе совершающееся. Но здесь есть разделение. Последовательно покайтесь. Ваше покаяние. Заключите завет с Господом. Тогда будете иметь полное право получить дар Святого Духа. Ну, не дар духовный, допустим, пророчества, а сам Дух Святой. Хотя я уже говорил однажды, что довольно часто люди получают крещение Духом Святым и до водного крещения. Потому что у нас есть некоторый период, когда испытывается человек, и сам иногда нерешительный бывает. И Бог часто выходит на помощь, и немножко вот этот порядок нарушается. Но это делает Бог сам. Мы уже ему не можем указать, что неправильно делаешь. Но здесь отмечены пошли. Покайтесь. Без покаяния ничего не будет. Никогда. А как он может получить? Ну, знаете что, даже после покаяния, он говорит на иных языках, а кто говорит, другой вопрос. И чародеи говорят иногда на иных языках. Говора? Ну как он может получить, когда он невозрожденный мертвый? Бог мертвых не крестит. Вы поняли, о чем я говорю? Бог крестит живых. Живой человек только тогда становится, когда он покаялся, и Бог простил его. Он ожил для Господа. Потому что грех умертвил человека. Так Бог сказал на первой страничке Библии. Когда, говорит, кусишь, что будет? Смертью умрешь. И когда человек кается, Бог прощает грех, он оживает. Происходит обратное, что случилось в Едемском саду. Потому никогда и ни в каком случае Бог не крестит Духом Святым мертвых людей. Да, когда-то было где-то, наверное, в Мичкевичах, если не ошибаюсь. Когда стали смеяться очень сильно над верующими, передразнивать их, то Бог покрестил и неверующих, когда тут забежали. Они почти говорили, правду говорят, правда, что так, но не просто болбочут, как они говорили. Но те, некоторые покаялись, остальные потирали. Вы поняли, о чем я говорю? Бог это сделал, чтобы прекратить насмешки. Он это сделал. Но те, кто серьезно посмотрел на эти вещи, они покаялись, стали верующими. А те, которые не серьезно, они потирают через некоторое время, уже не говорят. Поэтому здесь назвать крещением, ну как, такого не может быть просто. И если он и получил, то получил от другого источника. Почему я и говорю, вижу видение, вижу откровение, у меня есть пророчество. Ты крещен Духом Святым? Нет. Тогда не говори про это, откуда ты взял? Чародеи тоже видят. Видят те, которые связаны с оккультными силами. Они даже из тела выходят. Да, но то совсем другое положение, совсем другой дух и другая атмосфера. Поэтому никогда не может быть крещение Духом Святым, проявление даров духовных без покаяния и без крещения Духом Святым. Без 15. В следующий раз буду досказывать то, что недорассказал. Все-таки надо знать, да? А то может сердце разорваться от любопытства. А все дело было вот в чем. Ну, слушайте тогда, я уже очень коротенько буду рассказывать. Он мне рассказал такую историю, когда, значит, надо было рукополагать одного из братьев, он был неженатый. Его не рукоположили, сказали, или женись, или не рукоположен. Когда ему предложили, он, значит, посмотрел, наверное, сестры были у него на примете. И он, значит, как говорят, положил глаз, вот буду брать вот эту сестру. И все-таки решил пойти помолиться. И Бог говорит ему, не бери ее, она несет проклятие в четвертом роде уже. И он остановился. Потом прошло некоторое время. Значит, он опять, все-таки, наверное, нравилось. Он опять, братья. Тогда ему Господь говорит конкретнее. Не бери ее, потому что она скоро ослепнет. Что ты будешь делать, как служитель со слепой женой? И он послушал. Взял другую. И когда исполнилось этой сестре 40 лет, она мгновенно ослепла. И так было во всем ее поколении. Вот весь род, значит, был ослепляем именно, значит, 40 лет где-то вот в этом пределе. Видите, с духа нашего ради спасения снимается. А во плоти не всегда снимается. Наверное, что-то было очень серьезное сделано. Так просто Бог не допускает такие вещи. Или это были сильные чародеи, или было это, может быть, связано с каким-то убийством или еще чем-то. Вы поймите, что Бог уже сегодня дал спасение нашему духу. И мы во Христе Иисусе сегодня уже сидим на небесах. Но плоть наша умирает, и она еще не искуплена. Вы в это верите, что так написано? Мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Потом Бог рассчитывается с нами в теле нашем, потому что грех нашел место в нашей плоти. Если бы мы освободились полностью от греха, я без всякого сомнения скажу, были бы отняты. А? Ну, такого не бывает, потому не бывает и здоровых. Потому так и бывает. Ведь дело в чем? Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни и наши грехи, правда? И если бы мы смогли отдать все свои грехи на Голгофский крест и не делать, то однозначно и тела наши были бы здоровыми. Но мы же хорошо понимаем, что так не получается у нас. И поэтому нельзя грех держать, а болезни отдать, которые являются следствием греха. Такого не бывает. Вот поэтому и болеем. И Павел говорит, в любопромлении участвуем. Помните? Не рассуждаюсь, от этого мной из вас немощны и больны, и что еще? И немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут же судимы, наказываемся от Господа, что, для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. То есть Бог с нами рассчитывается здесь, на земле, за наши преступления, которые мы знаем, а в вечность мы идем чистые. Поэтому тело есть тело. Ну все, молимся.